Благодатный оказался материал для растления бескорыстием и покладистостью. Очень благодарный. Чего стоила фраза, сказанная ею на прощание? «Я думала, ты перспективный гений, а ты просто малохольный гений». Вот только Сошников их по-прежнему, ну, можно сказать, любил. Хотя, по глубокому моему убеждению, задавленный самим собой и жизнью человек не способен на столь энергичное и размашистое чувство, как любовь. Но во всяком случае, ему фатально не хватало возможности что-то для них делать. Он, похоже, и сам не отдавал себе в этом отчета, относя свою апатию на ситуацию в стране, на отсутствие общественного уважения к науке и к мышлению вообще. И все это, безусловно, были вполне реальные факторы, что правда, то правда. Но чем дольше он не мог ничего делать для оторвавшейся семьи, тем глубже проваливался в яму самоуничижения и утрачивал способность делать вообще что бы то ни было. Поначалу, непосредственно после разрыва, он превратил себя буквально в мальчика на побегушках у своих дам. Дочке тогда было 12. Некоторое время бывшую жену это даже устраивало, но был-то он совсем не ушлый. Ну, в прачечную для нее сбегает, ну, квартиру пропылесосит ей. От него не быт, а душу хорошо было подпитывать. Светлый человек был, покуда не запалил, не загнал себя. И она вскоре начала снова пилить его, словно он ей так мужем и остался, за то, что он мало для них делает и, по большому счету, ничего в сущности не может дать семье. Она инстинктивно нащупала совершенно безошибочную тактику – поддерживать в нем постоянное чувство вины перед ними. Виноватый не имеет никаких прав и несет все обязанности. Она же не имела никаких обязанностей и имела все права. В конце концов он не выдержал и сорвался с крючка, то есть, ни слова не говоря, перестал вообще появляться на их горизонте, чем, по правде говоря, совсем их не огорчил. Жена месяца полтора ходила злая и разобиженная на подлеца. «Я всегда, всегда знала, что он подлец, он подлецом и оказался». Но этим ее переживания и ограничились. Дочери пришлось потуже, но в принципе и ей было на него плевать, а он страдал до сих пор. Вот тут мы и подоспели. Он не пришел к нам сам, ему бы и в голову не пришло обращаться за помощью, поскольку он не находил, что утратил некие способности, а был убежден, что они у него были просто мизерные и сами вполне закономерно иссякли. Но у нас были и иные методы отслеживания тех, кто в нас нуждался. Сверкал-сверкал человек, публиковался, выступал, вызывал интерес и внезапно стушевался куда-то. Исчезла фамилия из сетей, из оглавлений, из реферативных сборников. Стало быть, надо проверить. И я случайно познакомился с ним в метро. Случайно. Правда, потом я уговорил его и на кабинете пройти несколько сеансов, чтобы сделать его психику более восприимчивой, эластичной и динамичной, оптимизировать основное воздействие. Но денег у него было с гулькин нос, и хотя бы благодаря уже завязавшейся дружбе, аж с самим директором, мы провели его по самой льготной графе. Тремя занятиями пришлось ограничиться. Впрочем, Борис Иосифович свое дело знал, и этого хватило. И вот Сошников опять семье помог, да еще как помог. «Мне кажется, я сумел бы сейчас работать», — говорил он, кончиком ложечки бережно подцепляя себе чуток варенья из розетки. Как будто стеснялся взять у себя свое варенье. Как будто в любой момент сам был готов негодующе рявкнуть на себя. Обжора. Да, собственно, что я говорю, я уже немножко работаю, только это атавизм. Но все же разогнулся, кажется, слегка. Набрасываю на дискетку. Еще месяц назад это было бы просто невозможно. Знаете, ведь мне буквально спрятаться хотелось, в угол забиться, чтобы никто не видел, какой я жалкий и как у меня ничего не получается».